Глава 6. Анализ следов крови. Кровь. Так много крови, кровь повсюду. Чтобы привлечь внимание только к крови, свежей и яркой. Так много крови, слишком много крови. Агата Кристи. Рождество Эркюля Пуаро. В мини-сериале «Чисто британское убийство», снятом BBC, Люси Уорсли зачитывает цитату из романа Кристи «Убийство Роджера Экройда». «Экройд сидел в кресле перед камином, в той же позе, в какой я его оставил. Голова его свесилась на бок, а над воротничком поблескивала витая металлическая рукоятка». Уорсли приводит этот отрывок в доказательство своей мысли о том, что произведение Кристи довольно скучное. Люси продолжает. Есть пара причин, почему это классическая Агата Кристи. Во-первых, полное отсутствие крови. Прочитав все детективные романы и множество рассказов писательницы, я могу с уверенностью сказать, что не согласна с бескровностью классической Кристи. Если в убийстве Роджера Экройда металлическое орудие, торчавшее из шеи жертвы, просто поблескивало, то о лезвиях, встречающихся в других произведениях Кристи, нельзя сказать того же самого. В более поздних текстах Агата гораздо ярче изображает следы крови на оружии. Поначалу Кристи описывает их как пятна, по виду напоминающие ржавчину, но впоследствии уже говорит о настоящей запекшейся крови. К примеру, мы можем видеть, что лезвие ножа было покрыто маслянистыми красными потеками. Также Агата использует по отношению к крови такие эпитеты, как «фонтанирующая» и «свернувшаяся». Кульминацией становится «кровавая оргия в Рождестве Эркюля Пуаро». Агата также написала рассказ «Кровь на мостовой» 1928, который был издан в США под зловещим названием «Кап-кап». Как вы уже догадались, действие в рассказе разворачивается вокруг пятен крови и иллюстрирует тот факт, что Кристи ее не боялась. Была причина, по которой писательница решила сделать некоторые свои романы, в том числе «Убийство Роджера Экройда», бескровными. По моему мнению, Агата хотела, чтобы читатели сосредоточились на неожиданном повороте сюжета и не отвлекались на кровь и другие пугающие подробности. Однако в других произведениях она позволила крови рассказать свою историю, как это бывает в реальной жизни. Кристи понимала, что вытекшая из тела кровь будет загустевать с течением времени, благодаря чему эксперты смогут установить время наступления смерти. В романе «Раз-два, пряжка держится едва» дантиста Генри Морлея обнаруживают мертвым на рабочем месте. Кровь вокруг раны засохла. Это означает, что с момента убийства уже прошло некоторое время. Агата понимала, что кровь, пролитая при разных обстоятельствах, оставляет характерные следы и может поведать собственную историю, как, например, пятно крови, отпечатавшееся на ком или чем-либо. В рассказе «Загадка трифового короля» Пуаро предполагает, что след крови на мраморном подоконнике дает подсказку о том, где было совершено убийство. А пятно на отполированном полу показывает, где изначально лежало тело жертвы, прежде чем его перетащили. Удивительно, но несмотря на свое идиллическое и благополучное детство, Кристи, по ее собственным словам, хорошо ухаживала за солдатами во время Первой мировой войны и при этом совершенно не испытывала брезгливости. Лора Томпсон пишет: «Если ее и терзал творившийся вокруг ужас, вид прекрасных юношей, лишившихся рук и ног, грязь, кровь и гной, то она об этом не говорила». Учитывая такой травматичный опыт и то, что Кристи не понаслышке знала о кровоточащих ранах, можно прийти к выводу, что ее произведения не такие уж уютные и бескровные, как принято считать. Что такое анализ следов крови? Анализ следов крови, АСК, это раздел судебной медицины, который занимается интерпретацией и исследованием пятен и брызг крови, как правило, на месте происшествия, с целью реконструкции насильственного преступления. Я говорю «дисциплина», а не «наука», потому что АСК, в отличие от судебной серологии, требует умения трактовать и даже творческого мышления. Безусловно, он базируется на научных принципах, но при этом оставляет место и для художественных допущений. Серология — это лаборатории, ученые в белых халатах, пробирки, определение группы крови. Серологи, которым особенно повезло, также анализируют сперму, рвоту и фекалии. Хотя серология отличается от АСК, это еще и раздел судебной медицины, поэтому нам нужно иметь представление о них обеих. АСК применяется для поиска ответов на важные вопросы, например, о том, имело ли место убийство, и, если имело, как именно оно было совершено. Судмедэксперты, работающие на месте преступления, изучают локализацию и внешний вид следов крови, пытаясь ответить на следующие вопросы. Как формировались следы крови? Откуда взялась кровь? Каким оружием или орудием были нанесены раны? Каково минимальное число ударов? В каком положении находилась или находились жертва, жертвы и убийца, убийцы? Какие движения были совершены во время кровопролития и после него? Подтверждают ли следы крови свидетельские показания? Экспертам для успешного проведения АСК необходимо обладать знаниями сразу в нескольких областях, в том числе в биологии, физике и математике. Биология предоставляет сведения о свертывании и вязкости крови. Физика объясняет, как кровь ведет себя под воздействием различных сил, например, гравитации, и почему она скапливается или растекается по определенной поверхности. Математика, в особенности геометрия, измеряет скорость течения крови, расстояние, которое она преодолела, угол ее растекания и многое другое. Судмедэкспертам нужно иметь представление обо всем этом, чтобы качественно выполнять свою работу. Кровь всегда ведет себя строго определенным образом. И место убийства, залитое кровью, может предстать полным хаосом глазам неопытного человека, но для специалиста оно выглядит как иероглифический текст, просто требующий перевода. Язык, которым владеет эксперт, — это разнообразные следы крови, поддающиеся анализу. В романе «Лощина» сцена убийства Джона Кристоу, единственной жертвы в произведении, описана весьма поэтично. Темное пятно медленно расползлось на левом боку. Тоненькая струйка потекла на бетон, а оттуда красные капли стали падать в голубую воду бассейна. Кристи описывает здесь то, что в мире криминалистики называется «пассивными следами крови». Они, как правило, появляются в результате воздействия гравитации на жидкость без каких-либо других сил. В качестве примеров можно привести сочащуюся кровь, а также падающие капли, ее струи и лужи. В произведениях Кристи есть множество примеров инертных пятен. В романе «Смерть на Ниле» на брючине набухало алое пятно, а в убийстве в доме викария темная лужа крови скапливается вокруг головы полковника Протера и тихо капает на пол с жутким мерным звуком. В романе «Часы» происходит перенос крови, когда бедная секретарша Шейла спотыкается в гостиной о тело человека, с которым она должна была работать в качестве машинистки. Она описывает произошедшее сыщику, который весьма недоволен процессом. «А на нем кровь!» Девушка разжала одну из рук, которыми намертво в меня вцепилась, и посмотрела на пальцы. «И на мне кровь!» «Да уж, и на мне теперь тоже!» Несколько раздраженно сказал я, показывая ей пятно на своей рубашке. Это отличная иллюстрация следов наслоений, возникающих в результате взаимодействия объектов, следообразующего и следовоспринимающего, между собой и перехода на предмет носитель частиц вещества, в нашем случае крови. Примерами следов наслоений служат кровавые отпечатки обуви, следы волочения тела, отпечаток оружия, положенного на какую-либо поверхность, или следы на человеке, который соприкоснулся с источником кровотечения. Последний тип следов крови — брызги. В рамках трассологической экспертизы крайне важно различать понятия «брызги» и «капли», чтобы верно интерпретировать улики. В криминалистике под термином «капля» понимается строго определенный объем жидкости, а именно такой, который при постепенном накоплении вначале удерживается по периметру отрыва. начальная скорость капель равна нулю или не превышает скорости пешехода. По мере падения она возрастает с ускорением 9,8 метра в секунду. Если же на жидкость действуют еще какие-либо силы, кроме веса, она дробится и стремительно летит с большой начальной скоростью. Тогда образуются брызги. Брызги возникают при попадании крови на плоскость при большой скорости. Существует несколько видов брызг крови, форма которых зависит от их угла падения и скорости полета. Брызги крови могут отлететь от поверхности окровавленного предмета, например, оружия, и оставить характерные следы. При повреждении крупных артерий кровь может быть фонтаном под воздействием артериального давления и еще функционирующего сердца. Кристи говорит о брызгах крови в рассказе «Кровь на мостовой» и «Пятнах крови» в рассказе «Ожерелье танцовщицы» 1954. В романе «Час зеро» содержится больше криминалистической информации, чем в других произведениях Кристи. Леди Трессилиан жестоко убивают ударом тупым предметом, предположительно клюшкой по голове. В момент убийства она находилась в постели в своем особняке под названием Галс Пойнт. На месте преступления остается множество улик. После убийства эксперт Уильямс изучает пиджак подозреваемого по имени Невилл Стрэндж и говорит: «Видите эти темные пятна? Я не я буду, если это не кровь. А здесь?» И он показал на забрызганный чем-то темным рукав. Разница между каплями и брызгами крови может казаться несущественной, однако термин «брызги» относится лишь к очень небольшим каплям или пылевидным скоплениям, как от спрея. Это строго определенный вид следов крови в криминалистике. Такие пятна состоят из нескольких мелких пятен крови. Среди брызг крови также можно выделить подразновидности. С некоторыми из них Агата была знакома лучше, чем с другими. Брызги крови при выстреле из огнестрельного оружия. Если человеку стреляют в голову, из раневого канала вылетает кровь под воздействием силы пули. Брызги летят вперед из выходного отверстия, прямой конус, двигаясь в том же направлении, что и снаряд, и назад из входного, обратный конус, в противоположном от пули направлении, как правило, в сторону оружия. Обычно брызги, образующие прямой конус, мельче, чем брызги обратного конуса, которые состоят из меньшего количества более крупных капель. Тем не менее, возможно множество вариантов. Важно учитывать, что брызги, вылетевшие из входного отверстия, могут попасть на стрелка вместе с продуктами выстрела, о которых мы говорили в третьей главе. Таким образом, для криминалиста необходимо различать брызги крови из входного и выходного отверстий, поскольку результаты анализа могут противоречить показаниям человека, утверждающего, что он не стоял на месте стрелявшего. Агата никогда подробно не говорит о брызгах, созданных выстрелом из огнестрельного оружия. И в этом нет ничего удивительного, ведь нюансы обычно известны только специалистам. Однако иногда она описывала кровь, вытекшую из огнестрельной раны. И в рассказе «Тайна охотничьей сторожки» Агата говорит, что застреленный мистер Пейс лежал в луже крови. В романе «Час зеро» сказано: «Ее убили, в голове жуткая дыра и кругом кровь, кровь, все в крови». Эта цитата прекрасно иллюстрирует следующий тип брызг — от размахивания окровавленным предметом. Брызги от размахивания окровавленным предметом. Когда окровавленным предметом размахивают в воздухе дугообразным движением, брызги разлетаются в форме дорожек. Если этот предмет — оружие, эксперт может получить представление о направлении и числе ударов. Размер и интервал между ними могут варьироваться в зависимости от типа предмета. Если бы кому-то пришлось сыграть в Клуэдо в реальной жизни, не пытайтесь повторить, ему было бы нелегко определить, каким орудием совершено убийство — дубинкой, куском свинцовой трубы или подсвечником, потому что они все приблизительно одного размера. Однако вы сразу заметите разницу между брызгами, оставленными при размахивании кием и молотком. По характерным дорожкам следов брызг, остающимся каждый раз при замахивании оружием, криминалисты могут установить минимальное число ударов, которые были нанесены жертве. Эксперты говорят о минимальном числе ударов, потому что при первых двух ударах оружие может быть недостаточно окровавленным, чтобы оставить след в виде брызг. Брызги от размахивания окровавленным предметом нельзя путать с брызгами от фонтанирования крови из поврежденных артерий. Последние состоят из цепочек маленьких элементов одинакового размера. Как медсестра, Кристи была прекрасно знакома со следами артериального кровотечения, которое оставляет тело человека, а не оружие. Поэтому в рассказе «Кровь на мостовой» она говорит о крови, накапавшей на мостовую, весьма непринужденно. Брызги от фонтанирования артериальной крови. Такие следы образуются при повреждении крупной артерии, например, бедренной на ноге или сонной на горле, обычно при нанесении колото-резаной раны. Брызги, попавшие на преграду, допустим, на стену, выглядят как множество цепочек. Как правило, следы от фонтанирующей артериальной крови наряду с брызгами включают вертикальные потеки, переходящие в лужи, если кровь попала на вертикальную или наклонную поверхность. Это объясняется тем, что с каждым ударом сердца кровь мощной струей выбрасывается из раневого отверстия. По мере снижения объема крови в организме и силы сердечных сокращений, высота дуг уменьшается. Кристи не описывает фонтанирование крови, но она хорошо понимала разницу между венозным и артериальным кровотечением. Мы видим это в романе «Рождество Эркюля Пуаро», ее самом кровавом произведении. Писательница словно губка впитала эти знания во время работы медсестрой. Книга начинается с того, что Симеон Ли, старый и немощный, но озорной патриарх типичного деревенского дома, планирует весьма интересное семейное Рождество. Столкнув между собой своих детей и их вторых половин, он угрожает, что перепишет завещание, как только нотариус возобновит работу после праздников. Неудивительно, что в канун Рождества его зарезали как свинью, и он потерял столько крови, что смерть наступила почти мгновенно. Полковник Джонсон обращается к доктору. «А как насчет пятен крови? Ведь тот, кто его убил, сам должен был испачкаться в крови». «Не обязательно», — отозвался доктор. «Кровь текла в основном из еремной вены, а там напор не такой, как в артерии. Значит, она не била струей». Агата знала, о чем говорит. В судебной медицине Симпсона сказано: «Повреждение неприкрытой поверхностной артерии обычно приводит к тому, что кровь выбрасывается из раны, в то время как при повреждении аналогично расположенной еремной вены кровь только заполнит рану и не будет бить струей». Я уверена, что во время ухода за ранеными солдатами Агата также видела экспираторные брызги крови, но она не упоминает о них в своих произведениях. Нечто похожее встречается в рассказе «Трагедия в Маздон-Мейнер» 1923. На его губах кровь. Видимо, кровотечение было внутренним. Это значит, что скопившаяся кровь так и не вытекла из тела. Выдох с кровью. Проникающие ранения грудной клетки сопровождаются пневмотораксом, попаданием воздуха через раневой канал в плевральную полость, и гемотораксом, скоплением крови в полости плевры. Плевральная полость — щелевидное пространство между наружным, париетальным, и внутренним, висцеральным листками плевры, окружающими каждое легкое. Кровь из раны смешивается с воздухом в легких. Она выходит изо рта или носа в виде аэрозоля, состоящего из крошечных капель. Эти брызги распыляются на выдохе или иногда выходят из раны в легких или груди и состоят из очень мелких капель и иногда пузырей воздуха. Эксперт узнает о пузырях по особым круглым следам в пятне крови. Экспираторные брызги также могут смешиваться со слюной, из-за чего они становятся менее заметными. Теперь вы наверняка понимаете, насколько большую работу проделывают судмедэксперты и как им важна точная терминология. Надеюсь, они почувствовали, что Агата Кристи на их стороне. Интерпретация следов крови. Первое систематическое описание АСК носит цепляющее название о происхождении, форме, направлении и распространении следов крови, вызванных ударами по голове. Работа была написана доктором Эдуардом Петровски из Института судебной медицины в Кракове в 1895 году. Долгое время текст существовал только на немецком языке, но в итоге был переведен на английский выдающимся экспертом по анализу брызг крови Гербертом Макдоналлом. Он был связан с известным делом Симпсона. Дело Симпсона. Суд над американским футболистом и актером О.Джей Симпсоном, который был обвинен в убийстве своей бывшей жены Николь Браун Симпсон и ее приятеля Рональда Голдмана. Это было самое затяжное судебное разбирательство в истории Калифорнии. Более 9 месяцев, где такого рода преступления предусматривают смертную казнь. Но не следует думать, что в то время не было специалистов, продвигавших эту отрасль. Макдоналл очень хотел перевести книгу Петровски, потому что тот был первопроходцем в этой области еще за сотню лет до того, как анализ брызг и пятен крови вошел в судебную практику. Он считал, что никто до Петровски не проводил столь тщательного и системного исследования следов крови. Он в совершенстве обладал научной методологией и хорошо понимал, как ее можно применить на практике трассологической экспертизы. Следует отметить, что в работе Петровски использованы данные, полученные им в результате избиения дубинкой кроликов, а не людей, и на иллюстрациях изображены несчастные животные. Сегодня участие кроликов в экспериментах считается неэтичным, поэтому их никто не станет повторять. Кроме того, в этом нет никакой необходимости. Принципы, сформулированные Петровски, относятся к крови любого происхождения, поэтому его методология используется до сих пор. Возьмем одну каплю крови. То, как именно будет интерпретировано ее присутствие на месте преступления, зависит от множества факторов. Во-первых, капля крови, вопреки распространенному мнению, не имеет форму слезы. Капля выглядит так только в тот момент, когда отделяется от своего источника. В воздухе она подвергается воздействию гравитации и поверхностного натяжения, принимая форму идеальной сферы. При перпендикулярном падении на гладкий пол капля крови оставит пятно округлой формы с ровными краями. Если она упадет с большой высоты или на текстурную или шероховатую поверхность, будут видны следы вторичного разбрызгивания. Мелкие пятна от брызг удлиненно-грушевидной формы вокруг основного следа. А само пятно будет иметь края лучеобразной формы. Если капля падает на поверхность не под прямым углом, а, скажем, 40, 30 или 10 градусов, пятно становится продолговатым, и по его виду эксперт определяет направление, в котором падала капля. Удлиненный хвостик указывает, с какой стороны прилетела капля. Направление, в котором летели капли, помогает судмедэкспертам установить, что именно произошло на месте преступления. При наличии множества пятен крови, расходящихся в разных направлениях и под различными углами, эксперт может провести линии от них назад, чтобы определить область конвергенции. Эксперты проводят сложные вычисления углов и траектории, вычисления, недоступные для моего мозга. Термин «область конвергенции» может показаться слишком непонятным, но он просто обозначает точку, в которой сходятся линии, проведенные от пятен крови. Получившаяся точка схождения — место, где был источник кровотечения. Им, в свою очередь, может оказаться колото-резанная рана, травма головы или даже сам человек, у которого открылось кровохарканье вследствие заболевания, например, из-за аневризмы. Результаты можно изобразить на двухмерном рисунке, но гораздо лучше, если они будут представлены в трехмерном виде. В таких случаях применяется захватывающий метод натяжения нитей, который часто показывают в телесериале «Декстер». Главный герой сериала — Декстер Морган, эксперт по АСК, который работает в полиции Майами днем, а ночью становится коварным серийным убийцей. Декстер берет ярко-красную нить, символизирующую кровь, и закрепляет один ее конец у капли крови на стене или полу, а второй — в установленной области конвергенции. Точка схождения линий может находиться в воздухе, и в таких случаях для удобства используется штатив. Нить протягивают от каждого пятна крови к области конвергенции, и в результате получается что-то вроде произведения современного искусства. Сотни нитей, идущие от стен, пола и мебели, соединяются в одной точке в воздухе. Метод натяжения ценен по той причине, что если область конвергенции находится на высоте 180 см от земли, эксперт может установить, что человек получил удар по голове в положении стоя. И наоборот, если точка схождения следов крови всего в 18 сантиметрах от земли, это значит, что в момент удара жертва лежала. Но представьте, что человека ударили не один раз, или что на месте преступления телесные повреждения получили сразу несколько жертв. В таком случае понадобится огромное количество времени, чтобы сопоставить все следы крови с предполагаемыми источниками кровотечения. По этой причине метод натяжения вытеснили компьютерные программы, такие как HemoSpot и LeicaMap 360. Что интересно, АСК работает и в обратную сторону. Он может предоставить информацию о том, чего, по всей вероятности, не произошло, и исключить людей из списка подозреваемых. Даже прогалина на участке, залитом кровью, может многое сказать экспертам. Так, если человек становится преградой на пути большого количества брызг крови, часть из них попадет на него, а пространство за ним останется чистым. Это чистое пространство — что-то вроде обратной тени. Кристи понимала значение отсутствия крови. В романе «После похорон» инспектор Мортон не считает, что подозреваемая виновна, потому что на ее одежде нет никаких следов, а времени переодеться у нее не было. Опять же, полная картина преступления складывается как из присутствующих, так и из отсутствующих улик. История АСК. В собрании отчетов о снятии несправедливых обвинений «Руководстве для коронеров», написанном в Китае в XIII веке, рассказывается о первом применении судебной энтомологии, разделе судебной медицины, занимающейся изучением насекомых в криминалистическом контексте. Но мне кажется, что этот трактат также иллюстрирует значимость следов крови, обнаруженных на месте происшествия. По словам китайского юриста и специалиста по судебной медицине Сун Ци, написавшего это руководство, в 1235 году, по западному календарю, в одной из деревень произошло нападение с ножом, повлекшее смерть жертвы. Исследователи, сунские судьи, протестировали несколько видов холодного оружия на туши крупного животного и пришли к выводу, что убийство, скорее всего, было совершено серпом. Как было сказано в предыдущей главе, разные типы оружия оставляют характерные раны. Затем всем жителям деревни сказали принести свои серпы, чтобы судьи могли их изучить. На первый взгляд казалось, что все они чистые. Однако один из серпов особенно привлекал мясных мух, хотя всех остальных они сторонились. Было ясно, что на чистом, казалось бы, лезвии остались следы крови, которые могли распознать только мясные мухи. Насекомые и кровь помогли вычислить убийцу. Хотя важность следов крови была доказана уже в XIII веке, их анализ выделился в самостоятельный раздел судебной медицины только в XX веке. Да, Эдуард Петровский написал свою работу в 1895 году, но чтобы применять его наблюдения на практике, эксперты должны были научиться отличать человеческую кровь от животной, а также кровь одного человека от другого. Только тогда следы крови можно было исследовать дальше, и на этом этапе серология и АСК расходятся. О серологии мы поговорим чуть позднее, а об АСК прямо сейчас. Как это нередко бывает в криминалистике, потребовалось громкое преступление, чтобы общественность осознала важность нового раздела судебной медицины. В этом случае им стало дело доктора Сэмюэла Шепарда 1954 года. Мэрилин и Сэм Шепард влюбились друг в друга еще в старших классах и через 10 лет после окончания школы жили в Бэй-Виллидж, живописном пригороде Кливленда, штат Огайо. Сэм был прекрасным спортсменом, старостой класса и просто популярным парнем. Хотя ему предложили несколько стипендий в спортивных колледжах, он решил последовать по стопам отца и стал врачом-остеопатом. Женившись на Мэрилин в 1945 году, Сэм начал строить карьеру в больнице отца. К 1954 году у пары уже был 7-летний сын Сэм Чип Шепард и двухэтажный дом на берегу озера. Однако семейная идиллия вскоре превратилась в кошмар. Ночью 3 июля 1954 года, пока Мэрилин находилась в компании своих друзей Дона и Нэнси Эхернов, Сэм заснул на диване на первом этаже. Когда фильм, который взрослые вместе смотрели, закончился, Мэрилин проводила гостей и поднялась наверх, в спальню. После этого на женщину совершили жестокое нападение. Ей нанесли около 35 ударов по голове. Жертва скончалась от полученных травм. Кроме того, Мэрилин подверглась сексуальному насилию. Пижама на ней была разорвана. Сэм настаивал на своей невиновности. По словам мужчины, он все еще спал на диване, когда резкий крик Мэрилин этажом выше разбудил его. Прибежав в спальню, Сэм увидел косматого бандита, избивавшего его супругу. Он пытался остановить нападение, но получил удар и потерял сознание. Позднее, очнувшись, Сэм услышал шум внизу. Он преследовал злоумышленника в доме, а затем на пляже, где между ними завязалась драка, во время которой Сэма снова ударили по голове, и он во второй раз потерял сознание. Когда Сэм пришел в себя, он обнаружил себя стоящим по пояс в воде озера и без рубашки. Сэм прибежал домой, а затем стал звать на помощь друзей и соседей. Он кричал: «Господи, бегите сюда скорее! Похоже, Мэрилин убили!» С самого начала коронер Сэмюэл Гербер подозревал Сэма. Было множество причин, по которым Сэма в итоге арестовали по подозрению в убийстве жены. С нападения на Мэрилин до обращения Сэма за помощью прошел час. Он действительно обратился за помощью, но к соседям, а не к полиции. Собака Шепардов не лаяла во время нападения. Она наверняка сделала бы это, если бы в дом вторгся незнакомец. Ограбление квартиры выглядело постановочным, и украденные предметы, такие как кольцо с эмблемой студенческого братства, ключ и окровавленные наручные часы, были найдены в сумке во дворе. Затем прессе стало известно о романе Сэма с красивой санитаркой Сьюзен Хейс и беременности Мэрилин на момент нападения. Общественность, специалисты и пресса отзывались о докторе Сэме Шепарде крайне негативно. И мнение доктора Гербера изначально было предвзятым. Он видел множество следов крови на месте преступления, но не счел нужным их анализировать. Гербер был уверен, что нашел виновного. Сэма Шепарда приговорили к пожизненному заключению за жестокое убийство беременной супруги. Однако братья Сэма никогда не сомневались в его невиновности. Кроме того, произошли неожиданные события, связанные с мужчиной по имени Ричард Эберлинг, рабочим и мойщиком окон, бывавшим в доме Шепардов. На протяжении всей своей жизни Эберлинг был, как принято выражаться, на дурном счету. Подозрительный тип, который ассоциировался с женщинами, умершими странной смертью. Во время расследования Эберлинга допросили. В отчете говорилось, что он, по-видимому, испытывал влечение к Мэрилин. Поскольку Эберлинг работал у Шепардов, он хорошо знал их дом и не был чужим для собаки. Более того, полиция подозревала его в совершении серии ограблений в том же районе и обнаружила у него несколько колец Мэрилин. Эберлинг сказал, что на месте преступления осталась его кровь, потому что он порезался, пока мыл окна. Коронер Гербер, снова проявивший халатность, не стал проводить какой-либо анализ крови, хотя в 1950-х годах это было вполне возможно. Забор мазков на определение группы крови занял бы у него не больше часа. Это была важная информация, но Гербер ее попросту проигнорировал. По этой причине адвокат Шепарда Билл Корриган обратился за помощью к уже знакомому нам Полу Лиланду Кирку, выдающемуся криминалисту и руководителю программы «Криминология» в Калифорнийском университете в Беркли. К тому времени с момента нападения прошел год, и Сэм уже находился в тюрьме, поэтому Кирку пришлось иметь дело со старым местом преступления. Тем не менее, Кирк заметил, что поскольку на окровавленной стене рядом с постелью Мэрилин было чистое пространство, часть брызг должна была остаться на чем-то или ком-то другом. На футболке Шепарда их не было, как и на одежде подозреваемой из романа Кристи «После похорон». Кирк также пришел к выводу, что, судя по чистому участку стены, нападавший наносил удары левой рукой, а Шепард был правшой. Мы знаем, что установить преобладающую руку преступника может быть сложно. К тому времени Агата Кристи часто упоминала об этом в своих произведениях. Поэтому такую информацию не следует воспринимать как неоспоримый факт. Однако это была еще одна значимая деталь мозаики. Кроме того, пятно крови на подушке, которое коронер Гербер самоуверенно принял за очертание хирургического скальпеля, по его мнению, это было еще одно доказательство вины Сэма Шепарда. На самом деле было всего лишь результатом смятой наволочки. Самой важной уликой стали окровавленные наручные часы, которые, как предполагалось, были на руке Сэма во время убийства. Да, на циферблате осталась кровь, но она также присутствовала на внутренней поверхности ремешка. Это означает, что они никак не могли находиться на Сэме в момент убийства. Кровь могла оказаться там только в том случае, если часы лежали на прикроватном столике. Кирк также проанализировал пятно крови, которое выбивалось из ряда остальных, и пришел к выводу, что это не была кровь Сэма или Мэрилин. На месте убийства присутствовал третий человек. Могла ли это быть кровь Эберлинга? Было ли это причиной, по которой Эберлинг настаивал на том, что его кровь, вероятно, осталась на месте преступления и придумал тому разумное объяснение? После многочисленных апелляций дело было, наконец, пересмотрено в 1966 году, через 12 лет после первого заседания. На этот раз доктор Шепард был оправдан, и его имя попало в заголовки газет всего мира. Он выступал на некоторых ток-шоу и даже написал книгу, поэтому я уверена, что Кристи знала об этом деле. Благодаря делу Шепарда АСК стал применяться для расследований уголовных преступлений повсеместно. Любопытно, что вся информация по этому делу, включая фотографии, сделанные Полом Кирком, теперь доступна на цифровой платформе Кливлендского университета. Это значит, что вы можете изучить все улики и побыть диванными экспертами. В хорошем смысле слова. Если вы решите посмотреть снимки, имейте в виду, что некоторые из них довольно пугающие. Дело Сэма Шепарда напоминает мне о романе Агаты Кристи «Испытание невиновностью», в котором Жако Аргайл настаивает на том, что не убивал свою мать. Мужчину помещают в тюрьму, где он умирает через несколько лет, но позднее его невиновность подтверждается невероятным образом. Первоначальное расследование дела Шепарда было проведено за 4 года до написания «Испытания невиновностью», и вполне возможно, что именно оно вдохновило Кристи. Реальная история Сэма Шепарда была не менее трагической. Спустя 2 недели после того, как Сэма признали виновным в убийстве, его мать покончила с собой. Через неделю после этого отец Сэма скончался от кровотечения, вызванного язвой желудка. Отец Мэрилин тоже совершил самоубийство в 1966 году, а сам Сэм умер в 1970 году от алкогольного цирроза печени. Ему было всего 46 лет. Как несколько раз подчеркивает Кристи в «Испытании невиновностью», самое важное — несправедливость, а то, на что обрекаются теперь невиновные. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» присутствует диалог, касающийся одежды человека, которого подозревают в убийстве. «А кровь на рукаве — это что?» «Как он это объяснил?» «Сказал, что, кажется, за день до этого зацепился за тушу в лавке мясника». «Вранье! На рукаве была кровь человека!» По всей вероятности, подозреваемый недостаточно знает о прогрессе в судебной медицине, раз думает, что специалисты не смогут отличить кровь человека от крови животного. Это правда, что в прошлом убийца с окровавленными руками и одеждой мог просто сказать: «А, это? Я просто испачкался кровью, когда резал корову». И полиция никак не могла доказать, что он лжет. В современную эпоху тестов ДНК, переливания крови и многих других достижений может показаться невероятным, что когда-то кровожадные убийцы могли избежать наказания, всего лишь заявив, что на них кровь животного, а не человека. На самом деле это случалось довольно часто. Как правда всплывала на поверхность. В 1863 году Кристиан Фридрих Шонбейн, немецко-швейцарский химик, начал экспериментировать с кровью и различными химическими соединениями. Он заметил, что кровь начинает вспениваться при добавлении пероксида водорода. Впрочем, другие биологические жидкости, такие как сперма и слюна, вели себя сходным образом. Это наблюдение Шонбейна способствовало разработке предварительных проб на наличие крови в 1900-х годах. Их применяли в 20 веке и продолжают это делать сегодня. Предварительные пробы позволяют выявить присутствие крови, в том числе животной, и других биологических жидкостей. Во времена Кристи в арсенал криминалистов также входили тест Кастла-Мейера. Химическое вещество фенолфталеин наносят на тампон с образцом крови. Через несколько секунд добавляют пероксид водорода. Если тампон быстро становится ярко-розовым, это значит, что в образце присутствует кровь. Лейка основания малахитового зеленого ЛМЗ. Это бесцветная жидкость, но если добавить ее на исследуемый образец крови, а затем нанести пероксид водорода, она приобретет сине-зеленую окраску. Эти пробы называются предварительными, потому что специалисты могут получить положительную реакцию при наличии других субстанций, причем не только телесных жидкостей вроде спермы или слюны, но и продуктов с содержанием натуральной пероксидазы, один из которых — хрен. Пероксидазы — ферменты, широко распространенные в природе. Они катализируют окисление различных соединений, участвуют в фотосинтезе, дыхании растений. Проводя предварительные пробы, эксперты могут предположить, что взятый образец содержит кровь, и получить положительную реакцию, но подтвердить это они не способны. Тем не менее, эксперты становятся на шаг ближе к правде. Так в романе «Прилив» нам говорят, что на месте убийства были найдены тяжелые каминные щипцы, на которых виднелись ржавые пятна. Они могут быть чем угодно, не так ли? Криминалисты, работавшие в 1940-х годах, как раз во время написания книги, провели бы предварительные пробы, используя простые химические реагенты, чтобы получить ответ уже через несколько минут. При отрицательном результате пятна списали бы на грязь, краску или настоящую ржавчину, не имеющие отношения к убийству. Однако положительный результат свидетельствовал бы о том, что ржавое пятно, вероятно, оставлено кровью или чем-то другим. Следующий шаг — полноценная биологическая экспертиза на установление наличия крови. Такие анализы требуют больше материальных и временных затрат, поэтому, как правило, проводятся в лаборатории. Темное пятно на месте преступления может оказаться краской, и самый быстрый и действенный способ исключить его из списка вещественных доказательств и избежать лишних затрат — сделать предварительную пробу. Поэтому в романе «Час зеро» сержант сообщает суперинтенданту Батлу, что испачканный пиджак отправлен на экспертизу. «Кровь с рукава отправили на анализ, сэр». О результатах тотчас же сообщат по телефону. Решение проверить следы чьей-то крови на пиджаке было принято не на основании догадок, а после проведения предварительных проб. Ключевые слова здесь — чьей-то крови. Вернемся к роману «Миссис Магинти с жизнью рассталась» и показаниям подозреваемого, согласно которым он испачкался кровью, задев тушу в лавке мясника. Как сыщики все же отличили человеческую кровь от животной? В 1901 году Приблизительно в то же время, когда криминалистика узнала о предварительных пробах крови, Пауль Уллингут, немецкий бактериолог, гигиенист и ассистент Роберта Коха, разработал прецепетиновый тест, основываясь на результатах биологических исследований, проведенных другими учеными. В России прецепетиновый тест носит название реакции Чистовича-Уллингута. Фёдор Яковлевич Чистович в 1899 году установил, что сыворотка крови кроликов, иммунизированных предварительно сывороткой лошади или угря, приобретает способность образовывать помутнение, прецепитацию, при смешивании ее с сывороткой угря или лошади. Организм животного в ответ на введение чужеродного белка, антигена, вырабатывает антитела, в этом случае прецепетины. Если он вводил белок куриного яйца в кровь живому кролику, а затем смешивал сыворотку крови, жидкая составляющая кролика, с белком куриного яйца, белок отделялся от жидкости и давал осадок – прецепитат. Однако осадок и помутнение при введении кроличьей сыворотки наблюдались только в белковом растворе, полученном из куриных яиц, но не утиных, гусиных и прочих. Значимость открытия Уллингута для судебной медицины заключалась в том, что, как оказалось, в крови разных животных содержатся уникальные белки. И благодаря этому эксперты научились отличать человеческую кровь от животной. Похоже, кролики еще долго оставались главными подопытными животными. Именно прецепетиновую реакцию имеет в виду Кристи, когда говорит о забрызганном кровью пиджаке. Этот сложный подтверждающий тест может установить, какому животному принадлежит кровь. И позднее в романе «Час зеро» нам сообщают, что кровь на рукаве — человеческая. Разработав прецепетиновый тест, Уллингут создал специальный протокол его применения, который подразумевал использование контролируемых переменных в каждом эксперименте. Вспомните контролируемые переменные, которые присутствовали в каждом школьном научном опыте. Также по единому рецепту он производил стандартные сыворотки для применения в криминалистике, чтобы значительно сократить возможные вариации, независимо от того, какой эксперт проводит анализ. Благодаря контролируемым переменным результаты теста всегда были точными. И впервые он был применен всего через год, когда в Германии жестоко убили нескольких детей. В сентябре 1898 года из немецкой деревни Лехтинген пропали две девочки. Вскоре, однажды вечером, расчлененное тело 7-летней Ханнелоры Хайдеман было найдено в лесу. Всего через час обнаружили изуродованное и расчлененное тело ее 8-летней подруги Эльзы Лангмайер. В убийствах сразу заподозрили плотника Людвига Теснова, поскольку местные жители видели, как он возвращается из леса в испачканной кровью одежде. На допросе подозреваемый заявил, что темно-коричневые пятна — это следы от морилки для дерева, а полиция не могла доказать, что он лжет. Отпущенный на свободу Теснов направился на остров Рюген, где в июле 1901 года обнаружили изуродованные, расчлененные и выпотрошенные тела двух мальчиков — братьев Петера и Германа Штуббе. Теснова снова заподозрили в убийстве, поскольку местные жители видели, как он разговаривал с мальчиками в тот же день и ходил в одежде с темными пятнами. Какими же бесстыжими были люди до распространения проб на кровь. Однако на этот раз убийце не повезло. Один из следователей, проводивших допрос, вспомнил, что имя Теснова связывали с убийствами девочек в Лехтингене. Кроме того, местный фермер заявил, что видел, как Теснов бежал по его полю на острове Рюген после того, как несколько его овец были убиты. Полиции требовались неопровержимые доказательства, чтобы связать этого маньяка с жестокими убийствами, поскольку в противном случае Теснов снова оказался бы на свободе и наверняка продолжил бы убивать. Полиция связалась с Паулем Уллингутом и попросила его изучить одежду подозреваемого, а также камень, который он предположительно использовал как орудие убийства, чтобы размозжить головы несчастных мальчиков. Уллингут обнаружил пятна морилки, но среди них также имелись пятна человеческой и овечьей крови. Этого оказалось достаточно, чтобы признать Теснова виновным в убийствах и приговорить к смертной казни. Уллингут стал знаменитостью. Его достижения в бактериологии и иммунологии были впечатляющими, и за свою карьеру он был номинирован на Нобелевскую премию по медицине более 40 раз. К сожалению, он был членом Национал-социалистической немецкой рабочей партии, НСДАП. И его медицинские эксперименты по иммунизации цветных военнопленных в 1944 году бросают большую тень на его великие достижения. Увы, даже прекрасные и невероятные научные достижения порой применяются ужасными способами, в зависимости от целей и мотивов самого исследователя. Хотя теперь эксперты могли установить, что кровь принадлежит человеку, оставалась еще одна нерешенная проблема. Любой, кто был пойман с окровавленными руками, рубашкой, ковром и так далее, мог солгать и сказать, что он просто поранился. «Разумеется, это человеческая кровь. Я порезался, пока брился», — мог оправдаться хитрый убийца. Теперь требовался способ определить, какому именно человеку принадлежит кровь. Встречайте Карла Ландштейнера и систему групп крови AB0. Приблизительно в то же время, когда Пауль Уллингут пытался отличить человеческую кровь от животной, австриец Карл Ландштейнер работал на кафедре патологической анатомии Венского университета. В медицине уже было известно о явлении агглютинации эритроцитов, когда в организм человека вводили кровь животных, эритроциты слипались, из-за чего процент удачных переливаний был крайне низок. Но Ландштейнер определил, что похожая реакция происходила в большинстве случаев, когда в сыворотку крови одного человека добавляли эритроциты из крови другого человека, а не животного. Используя образцы своей крови и крови коллег, он продемонстрировал склеивание или агглютинацию эритроцитов, а затем стал искать ее причины. Ученый пришел к выводу, что на поверхности эритроцитов в крови должны существовать как минимум два антигена — вещества, чужеродные организму, вызывающие иммунный ответ. Ландштейнер назвал их агглютиногенами А и Б. После этого он выделил четыре разных группы крови — А, Б, АБ и 0. Эти названия произошли от тех антигенов, агглютиногенов, или маркеров, которые обнаружил исследователь. Проще говоря, кровь группы А имеет антигены А на поверхности эритроцитов, а кровь группы Б — антигены Б. Кровь группы 0 не содержит антигенов, а в крови группы АБ присутствуют антигены обоих видов. В 1937 году Ландштейнер вместе с Александром Винером идентифицировали еще один антиген — RH или резус-фактор. У человека может быть отрицательный или положительный резус-фактор, и мы классифицируем кровь человека как 0 — отрицательная, А — положительная и так далее. В странах СНГ группы крови принято нумеровать римскими цифрами. 0 — группа крови называется первая, А — вторая, Б — третья и АБ — четвертая. Ландштейнер смог доказать, что склеивание или агглютинации не происходят при смешении крови одинаковых групп. Благодаря этому открытию переливание крови стало возможным. Знания о ее группах позволили врачам подбирать для пациентов подходящих доноров. Открытие Ландштейнера также дало судмедэкспертам возможность разделить людей на группы по типу антигенов в их крови. Хоть число групп и было относительно небольшим, по сравнению с возможностями, которые открыло перед нами тестирование ДНК, они все равно внесли существенный вклад в расследование уголовных дел. Людей можно было исключить из списка подозреваемых, если кровь их группы отсутствовала на месте преступления, теле жертвы или оружии, или, напротив, сделать главными подозреваемыми, если на них были пятна крови той же группы, что и у жертвы. Исследование групп крови Карл Ландштейнер на этом не прекратил. В течение последующих 50 лет он изучал молекулярный состав крови и открыл в ходе научных экспериментов множество других систем групп крови. Всего их насчитывается более 30, но они не получили широкого распространения и малоизвестны. Ландштейнер хотел, чтобы результаты его исследований нашли применение в криминалистике. Он предлагал использовать различные антигены крови в качестве серологических отпечатков пальцев. Агата Кристи часто упоминает группы крови в романе «Час зеро», что свидетельствует о том, как расширились ее познания в области криминалистики к 1940-м годам. Обнаружив окровавленную клюшку, предполагаемое орудие убийства, суперинтендант Баттл хочет ускорить расследование, но полицейский врач Лейзенби ведет себя более осторожно, что весьма типично для судебно-медицинских экспертов. Он отвечает Баттлу весьма уклончиво. «Я знаю только, что она могла бы послужить орудием. Возможно, так оно и было. Я проведу анализ крови с рукоятки, чтобы выяснить, соответствует ли она группе крови потерпевшей». Хорошо, что доктор Лейзенби ведет себя осторожно, поскольку Баттл готов сразу назвать клюшку со следами крови и волос орудием убийства. Позднее оказывается, что суперинтендант действительно ошибся. В этой книге Кристи полно ложных улик. Приведенная ранее цитата интересна, потому что в ранних произведениях писательницы персонажам для определения орудия убийства было достаточно знать, что предмет обнаружен на месте преступления и испачкан в крови. В рассказе «Случай с итальянским вельможей», опубликованном в 1923 году, говорится: «Сам он лежал лицом на столе, поверженный страшным ударом по затылку. Орудие убийства долго искать не пришлось. Мраморная статуэтка лежала там, где ее в спешке обронили. Основание статуэтки было запачкано кровью». С развитием криминалистики произведения детективного жанра приобрели две новые черты. Во-первых, они стали реалистичнее, и герои перестали воспринимать улики как нечто неопровержимое. Теперь вещественные доказательства требовали дополнительной проверки. Во-вторых, очевидные улики могли оказаться фальшивкой. Это мог подстроить злоумышленник, которому было известно о прогрессе в криминалистике. Чтобы выполнить первое требование, Агата отправляет несколько предметов с места преступления, включая одежду и предполагаемое орудие убийства, на анализ. Суперинтендант Баттл позднее подтверждает, что кровь на рукаве пиджака той же группы, что и кровь жертвы. Кристи ссылается на важнейшее открытие Ландштейнера и показывает, как важно проанализировать кровь на раннем этапе. В книге лишь подразумевается, что кровь на клюшке тоже человеческая. Но это перестало иметь значение, как только сыщики поняли, что это не настоящее орудие убийства. Никто из особняка Галс-Пойнт не мог бы, разумеется, заявить, будто он испачкался кровью, отбивая сырой стейк молотком. Поэтому мы со спокойной совестью можем двигаться дальше, зная, что с научной точки зрения все данные верны. В романе «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» тоже упоминаются группы крови, но принадлежит ли эта кровь несчастной миссис МакГинти? По мнению сыщиков, да. На рукаве пиджака Бентли оказались следы крови и волосы. Кровь той самой группы, что у покойницы, и ее же волосы. Для мистера Бентли дело складывается не лучшим образом, если, конечно, у него не такая же группа крови, как у жертвы. Мы можем это исключить, потому что Бентли никогда не говорил, что это его кровь. Он объяснял испачканный рукав тем, что прикоснулся к туши в мясной лавке. Инспектор говорит о рукаве. «Вымыть-то его вымыли?» — молоток. «Да не все знают, что даже крошечное количество крови можно выявить, если использовать новейшие реагенты. И мы точно выяснили, на молотке была человеческая кровь». Автор допустила ошибку. Цитата касается орудия убийства, молотка, а не рукава мистера Бентли. Мне нравится, как Кристи говорит о новейших открытиях в области криминалистики совершенно непринужденно, словно пересказывая базарную сплетню. Роман «Миссис МакГинти с жизнью рассталась» был написан в 1952 году, и всего годом ранее ученые стали использовать для обнаружения крови важнейшее соединение — люминол. Для того, чтобы люминол смог распознать кровь, нужен гемоглобин. Это переносящая кислород белковая молекула, которая присутствует в эритроцитах у всех позвоночных животных и содержит железо. Собственно, по этой причине люди с анемией принимают препараты железа. Если смешать люминол, сложное синтетическое соединение, с кровью и старым добрым пероксидом водорода, появляется голубоватое свечение. Это явление называется хемолюминесценцией. Это волшебное свечение возникает из-за взаимодействия люминола с окислителем железом, содержащимся в гемоглобине. Хотя люминол постепенно разрабатывался с начала 1900-х годов, он получил свое название только в 1934 году, а в 1937 немецкий судмедэксперт Вальтер Шпехт занялся изучением того, как люминол можно применять для обнаружения крови на месте преступления. Люминоловый тест лучше всего проводить в темном помещении, поскольку в таких условиях заметнее голубоватое свечение. Смесь реагентов необходимо распылять тонким равномерным слоем на потенциальные пятна крови, и если это действительно кровь, она будет светиться синим около 30 секунд. Люминол реагирует не только на кровь, но и на растительную пероксидазу, содержащуюся в соке овощей, металлах, медь, сталь, черные металлы, хлорсодержащих отбеливателях и сигаретном дыме. Поэтому люминоловый тест на кровь служит предварительной пробой. За это время можно сделать фотографии, которые позднее будут проанализированы экспертами и использованы в суде как доказательства. При необходимости реагенты можно распылять на пятно снова и снова, чтобы получить такое же свечение. Следует отметить, что люминол не вызывает распада крови, поэтому реакцию можно повторять, чтобы сделать необходимое количество снимков. Действие романа «Загадка Ситафорда» 1931 разворачивается в Дартмуре, одном из любимейших мест Агаты Кристи. А роман, в свою очередь, одно из моих любимейших произведений. Большой дом Ситафорд-хаус зимой заметает снегом, после чего в нем начинают происходить пугающие вещи. Круг подозреваемых очень узок. После убийства капитана Джозефа Тревильяна, положенного в основу сюжета, молодой персонаж Ронни говорит: «Я думал, пятна крови никогда не выведешь. Думал, сколько ни отмывай их, они все равно останутся». В некотором смысле Ронни абсолютно прав. Использование люминола на старых и выцветших пятнах крови дает более сильную и долгую реакцию, чем на свежих. Люминол особенно полезен для обнаружения замытых следов крови. Поэтому он идеален в тех случаях, когда злоумышленник пытался устранить все улики. Конечно, я не могу утверждать, что инспектор Спенс из романа «Миссис Магинти с жизнью рассталась» имел в виду именно это, когда говорил о новых научных методах выявления пятен крови и новейших реагентах. Однако его слова и комментарии самой Кристи свидетельствуют о гораздо более продвинутых знаниях в области криминалистики, чем слова инспектора Джеппа из романа «Раз-два, пряжка держится едва», написанного 12 годами ранее. На линолеуме, в углах, куда тряпкой было трудно достать, мы обнаружили следы крови. Теперь оставалось найти тело. Подразумевается, что следы крови были обнаружены в результате недостаточно тщательной уборки, так как остались небольшие пятна, видимые невооруженным глазом, а не благодаря реагентам, способным сделать ее скрытые следы видимыми. Это свидетельствует о прогрессе науки и знаний Кристи, произошедшем в промежутке между написанием двух романов. Статья Гродского о люминоле была опубликована в издании Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science в 1951 году. И я предполагаю, что Кристи наверняка читала или обсуждала эту статью с другими членами детективного клуба. В автобиографии она упоминает, что стала интересоваться криминалистикой благодаря написанию детективных историй. В рассказе «Человек в тумане» 1924 Томми и Таппенс неожиданно находят тело женщины, убитой ударом по голове. Рана была на темени. Ее ударили каким-то тупым предметом, проломив череп. Сама рана уже не кровоточила, но редкие капли все еще срывались с софы на пол. Этот отрывок прекрасно иллюстрирует свойство крови, крайне значимое для судмедэксперта. Свертываемость или коагуляция. Свертываемость нужна, чтобы мы не умерли от потери крови из-за крошечного пореза. У живых людей есть множество механизмов свертывания крови, связанных с белками, кальцием и тромбоцитами. И это значит, что у здорового человека этот процесс весьма предсказуем. В крови, вытекшей из тела в результате кровотечения, характер коагуляции тоже относительно предсказуем, но зависит от факторов окружающей среды. Помните, в биологии есть много переменных. Говоря простым языком, первые признаки свертывания вытекшей крови начинают появляться в течение 3-15 минут. Кровь темнеет и становится желеобразной. Через некоторое время фибриновый сверток крови, состоящий в основном из эритроцитов, начинает сжиматься и отделяться от сыворотки, жидкой составляющей крови. Это позволяет судмедэкспертам и тонатологам получить приблизительное представление о том, когда наступила смерть или произошло кровотечение. Кровь все еще жидкая. Кровотечение, по всей вероятности, произошло несколько минут назад. Кровь застывшая и блестящая. Кровотечение, скорее всего, произошло менее часа назад. Кровь разделилась на фибриновый сверток и сыворотку. Кровотечение, по всей вероятности, произошло несколько часов назад. Как всегда, когда дело касается преступлений, судмедэкспертам необходимо соблюдать осторожность, поскольку на приведенную памятку не стоит безоговорочно полагаться. Опытные эксперты могут точно определить время начала кровотечения. Мы видим это в произведениях Кристи, например, в романе «Убийство в доме викария», где застрелили полковника Протера. Когда же, по-вашему, Реддинг его застрелил? За несколько минут до моего прихода. Доктор покачал головой. Невозможно. Исключено. Он уже был мертв задолго до этого. Реддинг лжет. Пропади оно все пропадом. Я врач, говорю вам, мне лучше знать. Кровь уже начала свертываться. Доктор имеет в виду, что, судя по внешнему виду крови, вытекшей из раны на голове полковника Протера, тот никак не мог быть застрелен всего лишь несколькими минутами ранее. Кровь была не жидкой, а застывшей и блестящей, как сказано в озвученной ранее памятке. Благодаря наблюдениям врача, дело в итоге удается раскрыть. Меня поражает, что Агата Кристи не только знала о процессе свертывания крови и его значении для установления давности наступления смерти, но и активно изучала химический способ предотвратить его. Она говорит об этом в романе «Рождество Эркюля Пуаро», своей самой кровавой книге, где у убийцы есть уникальное алиби. После того, как члены семьи услышали нечеловеческий крик Симеона Ли из его комнаты, а затем нашли его с перерезанным от уха до уха горлом, они отреагировали на ситуацию весьма лирично. Лидия, например, процитировала Шекспира: «Кто бы мог подумать, что в старике столько крови?» А Пилар была более равнодушной. Дед лежал в луже крови. Когда людей убивают, всегда много крови, а здесь просто все было ею залито. Эти цитаты имеют важное значение. Пуаро настаивает на том, что крови было слишком много. Действительно ли из тела старика могло вытечь столько? Неужели он так сопротивлялся, несмотря на свою немощность? Как его могли убить в запертой комнате, из окон которой было не выбраться? Все указывало на то, что убийство было совершено за несколько минут до обнаружения тела. Все члены семьи слышали крик и звуки борьбы, и, что самое важное, они увидели кровь, когда выбили дверь. Там были лужи блестящей красной крови, внешний вид которой указывал на то, что кровотечение произошло всего несколькими минутами ранее. Однако позднее выясняется, что смерть никак не могла наступить в это время. Как же на самом деле разворачивались события? Почему кровь солгала? Когда Пуаро обо всем узнает, он собирает всех членов семьи в гостиной. Развязка, которая прочно ассоциируется в массовом сознании с произведениями Кристи, но в действительности она присутствует куда в меньшем числе книг, чем может показаться. Детектив говорит виновному: «Вы перерезали ему горло. У вас была при себе бутылка с кровью только что убитого животного, в которую вы добавили некоторое количество лимонной кислоты. Вы облили все вокруг этой кровью, потом вылили кислоту в лужу крови, которая вытекла из раны Симеона Ли. Лимонная кислота! Кто бы мог подумать? Просто немыслимо. Наверняка даже самый проницательный читатель не догадался бы о таком. В лимонной кислоте содержится натриевая соль, цитрат натрия, антикоагулянт, который связывается с ионами кальция в крови, блокируя процесс свертывания. В своей чистой форме цитрат натрия используется в пищевой промышленности как альтернатива уксусу или лимонному соку в тех случаях, когда вкусу необходимо добавить кислинки. В списке ингредиентов его обычно обозначают как Е331. Тем не менее, большинство из нас знают о цитрате натрия по лабораторным анализам крови. После забора биоматериала кровь обычно распределяют по нескольким пластиковым пробиркам с разноцветными крышками. Пробирки с синими колпачками содержат цитрат натрия, препятствующий свертыванию крови. Убийца применил нестандартный прием для того, чтобы кровь жертвы выглядела свежей. Он хотел сфальсифицировать время смерти, чтобы иметь алиби. Вероятнее всего, Агата Кристи познакомилась с цитратом натрия, когда работала медсестрой во время Первой мировой войны. Это весьма любопытно, ведь в ноябре 1914 года в издании New York Herald Tribune вышла статья, в которой рассказывалось о применении цитрата натрия для предотвращения свертывания крови. А в 1916 году British Medical Journal опубликовал работу под названием «Переливание цельной крови. Предложение по ее применению в военной хирургии». Как медсестра, Кристи наверняка узнала об этом веществе и его способности препятствовать свертыванию крови от врачей, с которыми работала, или даже из журнала. Известно, что позднее она стала вырезать статьи из British Medical Journal. Таким образом, писательница увековечила его в своей праздничной книге. Распределение крови внутри тела после смерти — это важный посмертный артефакт для специалистов. Большинство людей слышали о трупном мышечном окоченении, но не знают о трупных пятнах. Они появляются в результате скапливания крови в сосудах ниже расположенных участков тела под воздействием гравитации — после того, как сердце перестает биться и качать кровь. В романе «Убийство на поле для гольфа» встречаем такое описание покойника. Зубы оскалены, и на мертвом лице застыло выражение крайнего изумления и ужаса. Локализация трупных пятен имеет большое значение. Если тело мертвого человека находится в горизонтальном положении, кровь скапливается в тех участках тела, которые расположены ближе к центру гравитации, за исключением мест соприкосновения тела с поверхностью. В этих местах сосуды сдавливаются под тяжестью самого тела. В случае повешения, когда тело находится в вертикальном положении, кровь циркулярно скапливается в ногах, нижней части рук и пальцах, если руки висят, а также в мочках ушей. Трупные пятна обычно имеют синевато-фиолетовый цвет, чем отличаются от кровоподтеков, и сохраняются даже по мере разложения тела. Если, по словам члена семьи, человек умер во сне, у него должны быть трупные пятна на спине, задней поверхности ног и ягодицах. Если у трупа синие или фиолетовые пятна на лице, шее и плечах, а также бледные ноги, это может свидетельствовать о том, что умерший упал с постели лицом вниз и находился в таком положении несколько часов, прежде чем его нашли и уложили обратно. Агата писала о крови с самого начала своей карьеры, точнее говоря, с 1923 года. В рассказах она по-разному подходила к изображению кровавых преступлений, которые совершались в то время. В рассказе «Трагедия в Маздон-Мейнор» упоминаются лишь капля крови на губах жертвы и вероятность внутреннего кровотечения. Однако в романе «После похорон», написанном через 30 лет, жертва подверглась нападению, в результате которого выкрашенная хной челка на лбу слиплась и залубенела от запекшейся крови. Между этими двумя произведениями был также опубликован потрясающий роман «Час зеро», в котором есть множество подробностей, в том числе связанных с локализацией следов крови их биологическим происхождением и даже группой крови. В часе Зеро Кристи впервые упоминает группу крови, что довольно странно, поскольку к тому времени об этом было известно не менее 40 лет. Агата стала писать о группах крови позднее, чем, к примеру, о люминоле. Возможно, это связано с тем, что Кристи, как уже ранее говорилось, любила использовать разные методы убийства и не хотела делать некоторые книги чересчур кровавыми. Порой Агате требовался толчок, чтобы писать об особенно кровожадных убийствах. В посвящении, предваряющем текст «Рождества Эркюля Пуаро», она обращается к мужу своей сестры Джеймсу. «Ты сетовал на то, что убийства в моих романах становятся слишком утонченными, даже анемичными. Ты ждешь настоящего зверского убийства с морем крови, такого, которое не вызывает сомнения в том, что это действительно убийство. Так вот, эта история написана специально для тебя. Надеюсь, она тебе понравится». Однако в романе «Карты на стол» Ариадна Оливер, прототипом которой стала сама Агата Кристи, описывает одну из писательских уловок. Если вещь получается скучноватой, стоит добавить немного крови, и она становится веселей. Кристи специально решила поместить наиболее кровавое дело Пуаро в рождественские каникулы, чтобы добиться максимального эффекта. Она изучила необычные способы предотвращения свертывания крови и включила один из них в гениальное убийство. Именно Кристи писала о свежей и яркой крови и цитировала Шекспира устами своих персонажей. Думаю, она не просто хотела порадовать Джеймса. Это доставляло удовольствие и ей самой.